Преподобный Феодор Молчаливый. Преподобный Феодор именуется Молчаливым, ибо кроме многих иных подвигов, отличался особенно молчанием. Молчание было для него путем к всегдашнему богомыслию, средством к тому, чтобы ум его не развлекался ничем земным, чтобы его язык ни в чем не согрешал. Таким житием он угодил Господу и получил от него дар чудотворения, который и теперь являет над приходящими с верой и поклоняющимися его святым мощам. Память его совершается 17 февраля.